Глава 15. Настоящее время. Нью-Йорк. Эван. «Почему на фотографиях нет Эштона?» — грубо спрашиваю я. «Ни на одном из снимков не видно кудряшки, а значит, мое требование задействовать мальчишку в съемках на рекламные баннеры было неразумно проигнорировано». «Добрый день, мистер Мур», — наигранно вежливо кряхтит Карга. «Он сам отказался участвовать». «Почему?» Старуха мнется, заезженно бубнит о тяжелом возрасте и плохом воспитании. Но я давно изучил характер дряхлой ведьмы. То есть, если я прямо сейчас захочу увидеть ребенка и спросить его лично, проблем не возникнет? Директор пораженно вздыхает. Произошел неприятный инцидент. Ему обрезали кудри. Мальчика это сильно расстроило. Кто? Спрашиваю и сам поражаюсь, насколько грозно звенит мой голос. «Другие дети. Это детский дом, мистер Мур». Делает акцент на последней фразе, словно этим фактом можно беспрепятственно прикрыть любое творящееся там дерьмо. «Я сейчас приеду». Поднимаюсь, мысленно брея налысо каждого виновного говнюка. «Зачем?» Вопрос сбивает с толку. Торможу и тупо пялюсь перед собой, не зная, что сделать первым. Послать нахер или сначала разразиться гневной тирадой, а потом послать нахер. Мое настроение бедственно шаткое. «Я должен спросить у вас разрешения», — раздраженно усмехаюсь я. «Вы знаете, что я не смогу вам помешать. Но я буду откровенный, мистер Мур. Внимание, особенно от такого человека, как вы, вселит в Эштона надежду. Вы понимаете, что я имею в виду?» «Более чем». И становится не по себе от осознания, что плешивая старуха может говорить правильные вещи. Уступать неприятно. Еще неприятнее делать это перед людьми, которых не уважаешь. Я свяжусь с вами позже. Признав свое поражение, зло откидываю телефон и, закинув ноги на соседний стул, опускаю ложку в чашку с кофе. Мешаю. Прямо кружу против часовой стрелки, растворяя в воронке лошадиную дозу сахара. Увеличиваю амплитуду. Сталь сталкивается с твердой керамикой, издавая звонкий характерный стук. Чересчур громкий. Бросаю прибор на стол и, сделав маленький глоток напитка, блаженно прикрываю глаза. Вкусно. Организм истощен и обезвожен. Таблеток нет. И потому все эти дни я прибегал к действенному, но весьма краткосрочному заменителю успокоительного — алкоголю. Он снижает уровень тревоги, но стоит дурману ослабнуть, та возвращается с утроенной силой. Гипнотизирую мобильный. Мысли скачут. Одну минуту грызу свою совесть из-за кудряшки, другую — из-за сомнительного самолечения. Выбираю начать с последнего и, нажав кнопку быстрого набора, жду три невыносимо долгих гудка. «Дай мне номер Леона!» — со старта требую я. На линии опешивши молчат. «Ты охренел?» — грубо и вместе с тем волнительно восклицает Вивиан. «Ты два дня игнорировал меня, а теперь, как ни в чем не бывало, звонишь и просишь номер психиатра? Вот скажи мне, Эван, что я, черт возьми, должна думать?» «Мне нужен рецепт, у меня обострение». Вив знает о моем расстройстве, но не знает о его причине. И в целях ее поиска подруга не единожды рекомендовала мне обратиться к одному из лучших психиатров страны. Леону Кауфману. Раньше я отказывался, потому что, помимо заслуг в медицине, доктор является родственником Алекса. И я не хотел, чтобы столь интимные подробности моей жизни дошли до Миллера. Но сейчас, на фоне глобальной проблемы, эти опасения превратились в неказистый пшик. «Разве у тебя не грипп?» — сбавив агрессию, недоумевает Вивиан. «Ты же не думаешь, что все это время я сидела и ждала новости о твоей скоропостижной кончине? Конечно, я собиралась ворваться в твою квартиру и научить тебя одному незамысловатому движению, которое нужно совершать, когда звонит твой телефон. Но Алекс сказал, что ты подхватил вирус. Сам понимаешь, я не могу рисковать из-за Сиены». «Алекс, значит, сказал. Как интересно». После неудачной презентации я отправил ему сообщение с искренними извинениями, не забыв обосновать свое неадекватное поведение за предельно высокой температурой. Получив в ответ лаконичное «ничего», я насторожился. Но узнав от Сюзи, что Миллер экстренно улетел в Абу-Даби на встречу с шейхом, успокоился. В этой спонтанной поездке определенно имелись плюсы. Босс остынет, и, возможно, я отделаюсь малой кровью в виде немалого штрафа. «Эван, ты здесь?» — обеспокоенно зовет меня Вив. «Прости, задумался. Повторишь?» Подруга вздыхает. «Леон не выпишет рецепт просто так, а запись очень плотная и неизвестно, сколько придется ждать. Почему не попросишь своего психотерапевта? Ты ведь не хотел идти к Кауфману. Что изменилось?» «Я не могу его трахнуть». В воцарившейся тишине я отчетливо слышу, как крутятся мозговые колесики подруги. «Ты осквернил ее своим членом?» «Ты хотела сказать «осветил»?» «Нет, я сказала именно то, что хотела». «У нее нужно отобрать лицензию», — возмущается Вив. «Спать со своим пациентом — это нарушение всех врачебных постулатов». «Ого, какие термины», — улыбаюсь я. «Ты перечитала умные литературы?» «Есть время. Сиена гиперспокойная. Меня это тревожит, но потом я вспоминаю, что Алекс тоже не был в детстве активным и вроде как расслабляюсь». «Странно, их схожесть должна тебя пугать». «Приезжай в гости». Подруга игнорирует мои подколы. «Малышка по тебе скучает». Напрягаюсь мгновенно, потому что сейчас я совершенно не готов брать на руки ребенка. Ребенка? А я, идиот, еще собирался к Эштону. Вдруг. Я даже не знаю, что вдруг. ВИЧ не передается через касание, но ощущение, что передается. Словно риски везде, повсюду. Как ты это поняла? Карапузу всего полгода. Она постоянно играет той жуткой игрушкой, которую ты принес. Это кукла Чаки. Плевать, у меня от нее мороз по коже. Но ты же не рассчитывала, что дочь Миллера будет играть разволосой Барби? Саркастично подмечаю я. Вообще-то рассчитывала. Гены не выкинешь. Алекс в детстве играл в машинки, как и другие мальчики. Или кидал ножички в этих мальчиков. «Прекрати», — Вив смеется, — «он хороший». «Самый лучший. Приезжай ко мне, закажем пиццу или сходим в кофейню на Бейкер-стрит. Помнишь те божественные маковые пирожные? Сейчас я бы за них свой Макларен отдал». «Уговорил. Завтра подключу нянь и проведу весь день с тобой». «Да завтра я найду другую компанию», — дразню я. «С более расширенным пакетом услуг». «Ты забыл? Сегодня прием у сенатора Лейквуда». Я аж подпрыгиваю от этой новости и больно ударяюсь пяткой об пол. «Чёрт!» — шеплю я, потирая ушибленное место. «Моя скверная память тоже симптом ВИЧ? Нужно прочитать». Что-то не припомню уведомления, включаю громкую связь и лезу в почту. «Эван?» — осторожничает Вив. «Алекс не сказал тебе?» «Он убрал твое имя из списков». Подвисаю. Смотрю на болтающиеся в непрочитанных приглашениях и думаю, что ослышался. «Что ты сказала?» «Из-за твоей болезни, наверное». Подруга спешит оправдать любимого, но в ее сумбурном голосе нет даже унции уверенности. «Вместо тебя поедет Натан. Только в этот раз. Потом...» «Ага. Как же». «Вымышленный грипп здесь ни при чем. Я уверен, босс знает, что Чарльз Лейквуд мой отец. Но выкинули меня с этого бала точно не из этических соображений. Миллер из тех людей, кто всегда показывает свое отношение поступками, а не словами. И мое изгнание означает лишь одно — Алекс мне больше не доверяет». Задевает. Сильно. Потому что, несмотря на весь его дерьмовый характер, я искренне верил, что за годы своей верной службы заслужил как минимум одно предупреждение перед отставкой. Выходит, исключений нет. Ежегодный сенаторский прием, на котором я всегда был в числе первых, пройдет без моего участия. Вместо меня поедет Натан Хилл. Ну, конечно, мой блистательный помощник. Я редко ошибаюсь в кадрах и планировал рекомендовать его на свое место после ухода в Эдлман. Но я и думать не смел, что мой протеже подсидит меня. Насколько же феерично Хилл завершил мою презентацию, раз впечатлил самого Миллера. Ясно. Хорошего вечера. Эван, подожди, Алекс. Сбрасываю звонок к черту твоего Алекса Натана и весь Миллер Хелс Корп. Пусть эта гребаная корпорация, которой я отдал 6 лет своей жизни, горит в аду. Последние 2 года я впахивал практически без отпуска, потому что работа в близком кругу Миллера ликвидирует любые личные прихоти. Но теперь все. Злость, замыленная ужасным чувством несправедливости, распирает ребра. Ощущение колоссальной потери не отпускает. Все грани жизни исковерканы, перевернуты. Все рушится. Здоровье, карьера, дружба. А еще... Я не знаю, к какому аспекту отнести Рио. Любовь, страсть. Я бы выбрал помешательство. Хотя название не играет роли. Как бы я ни прятался, сколько бы я ни пил, время ускользает. Точнее, его вообще нет. Послезавтра возвращается Зенон. Это знание, ощущение неизвестности и надвигающегося судного дня давит на психику 100-тонной плитой. Хожу из стороны в сторону, придерживаясь четкого намерения. Забить на все, позвонить Леону и вирусологу. Намерение остается четким ровно 3 минуты. Хватаю чашку и со всей силы швыряю в окно. Керамика разлетается вдребезги. Напиток раскрашивает стекло мутными кофейными блямбами. Яростно стискиваю челюсти, всеми силами пытаясь утихомирить дыхание. Какого хрена я ною, как барышня в расхристанных колготках? Я же Эван Мур, вашу мать! И подыхать я буду с музыкой, не забыв оставить яркий отпечаток воспоминаний на каждой великосветской роже. Отыскиваю под диваном забытую бутылку виски и, вылив остатки себе в рот, иду в спальню, чтобы принять душ, сбрить щетину и надеть свой самый лучший костюм. Выполнив каждый пункт, сажусь в тачку и мчу на северо-восток Нью-Йорка. В гребаный Гринвич, заполненный чиновниками штата. В крови азарт и легкое волнение. Стараниями Миллера мой пригласительный недействителен, но есть надежда, что папочка впечатлится родственным визитом и, не став ерепениться, отдаст нужный приказ. Собственно, так и происходит. Охрана на въезде корчит из себя крутых парней, а затем с вытянутыми мордами открывает ворота, услышав в рацию распоряжение свыше. Вся территория перед высоким двухэтажным особняком забита автомобилями. Количество безукоризненных смокингов, лестных винированных улыбок и сверкающих бриллиантов, оттягивающих мочки ушей, запредельное. Как огромный океан, в котором я резко разучился плавать. Поднимаюсь по ступеням и, пройдя между распахнутыми дверьми, тут же ловлю официанта. Отказываюсь от аперитива и прошу принести виски со льдом. Неторопливо и вальяжно расхаживаю по торжественно украшенному залу и, вливая в себя терпкую смесь, отвешиваю комплименты разряженному курятнику. «Привет, Сидни! Забросила диету? Зря! Хай, Джош! Ты когда-нибудь задумывался, почему твоя девушка улыбается, видя твоего брата? Поздравляю со свадьбой, Меган! Уверен, ваша супружеская жизнь будет счастливой и недолгой. И как он не откинулся у алтаря в свои-то 92?» «Эмма, на курсах по глубокому минету практика проходит на живых членах или искусственных. Я мог бы стать твоим личным тренажером. Или это место занято твоим кузеном?» «Мистер Джонс, какая честь! Восхищен вашим последним пожертвованием и вашим галстуком. Где вы его взяли?» «Я считал, последняя ошибка этой коллекции была сожжена дизайнером сразу же после разносной статьи в JQ». «Приветствую, Томас. Слышал о твоем банкротстве и петле, из которой тебя успешно вытащили. Или неуспешно?» В водолазке не жарко. Спокойно, друг, все мы когда-нибудь умрем. Жизнь — тлен. Выслушав в свою сторону порцию отборных матов неудачника-суицидника, допиваю виски и, помахав пустым стаканом парню в униформе, двигаюсь дальше, получая в спину удивленные шепотки и раздраженные взгляды. Сбившиеся в кучки сплетники не привыкли видеть Эвана Мура таким. Что ж, придется потерпеть. Всего вечер. Этот эмоциональный коктейль на их надменных лживых мордах, как лечебный бальзам, который будет мемуарами смазывать мою душу где-нибудь на Фиджи. Да, мне стоит улететь. Я никогда не планировал покинуть Нью-Йорк, считая эпицентр всего этого Содома своим законным местом. Но сейчас идея переезда кажется настолько же рациональной, как и ежедневная чистка зубов. «Эван, дорогой!» — пропускаю момент появления миссис Коллинз. Она расцеловывает меня в обе щеки, отравляя воздух удушливо пряным парфюмом, и, отстранившись, разглядывает меня уже приевшимся голодным взглядом. Я не вспомню, сколько раз эта 50-летняя женщина пыталась затащить меня в койку. Даже денег предлагала. $100,000 за ночь. Не каждая эскортница может похвастаться таким гонораром. А я вот могу. Невероятное достижение, которое, надеюсь, не набьют на моей надгробной плите. Благодарю, миссис Коллинз. Вы умопомрачительны. Целую ее ладонь, и на возрастном лице, натянутом опытным пластическим хирургом, вспыхивает румянец. «Слышала о твоем назначении», — секретничает она. «Миллер планирует для тебя место заместителя. Я помогу занять ранг выше. Кресло генерального директора, что скажешь?» «И за это я должен», — начинаю и многозначительно обрываю фразу, с интересом ожидая чужой смелости. «Ох, сущая мелочь», — отмахивается миссис Коллинз. «Ужин и только». Да, в мечтах она уже без одежды раскидывает свои немолодые ноги на хрустящих простынях отеля «Ритц-Карлтон». «Миссис Коллинз, мы давно знакомы, и только поэтому я буду обходителен». Наклоняюсь к ее уху, и женщина взволнованно задерживает дыхание. «Ни за деньги, ни за кресло генерального Эдельман, ни даже за пост президента Америки я не займусь с вами сексом». Она вздрагивает. А я с омерзительным удовлетворением озвучиваю главное. «Мне жаль, что ваш муж предпочитает мужчин, но трахаюсь я исключительно по личному желанию. И никак больше». Женщина отшатывается, пышет гневом и пытается выдать нечто душераздирающее. «Ты!» — задыхается от возмущения. Рядом стоящие парочки начинают с любопытством поглядывать в нашу сторону. «Да как ты посмел? С чего ты решил, что мой муж? Что я? С тобой? Ты?» «Тссс!» — прикладываю палец к своим губам. «Тише, миссис Коллинз! А то этот сброд решит, что между нами разгорелась любовная драма!» «Подонок!» — выплевывает она. И, резко развернувшись, врезается в пробегающую мимо официантку. Девчонка роняет поднос. И красивые фужеры с шипучим шампанским превращаются в груду осколков. Миссис Коллинз жестоко отчитывает ни в чем не повинный персонал и спешит покинуть мое общество, чтобы в тишине залезать раны, нанесенные женскому эго. Стою и придурочно улыбаюсь, испытывая невообразимый кайф. «Мне хорошо, когда плохо им». Звучит шикарно. Как официальный слоган моей маленькой миссии в этом лакшери-чистилище. Официантка продолжает хлопотать над грудой стекла, и когда я уже решаю проявить хоть немного эмпатии и помочь дамочке, меня хватают за руку и тащат прочь из зала. «Какого черта ты творишь?» Завернув в безлюдный коридор, шипит Вивиан, и, не дождавшись в ответ ничего, кроме ухмылки, раздраженно выхватывает у меня Рокс. «Что происходит?» «А что происходит?» — невинно пожимаю плечами и, привалившись плечом к стене, вызывающе скрещиваю руки на груди. «Я отдыхаю». «Что ты наговорил, миссис Коллинз? Она чуть пощечину тебе не влепила». «Только правду». «Она одна из крупных держателей акций Ethan Group. Они наши партнеры. У Алекса с ней мне плевать, что у твоего Алекса». Вив забывает все, что хотела сказать. Открывает и закрывает рот, растерянно хлопая глазами. «Эван?» Волнительно сглотнув, она делает нерешительный шаг ко мне. «Что случилось?» «Ты выглядишь эффектно. Не спорю», — показательно веду ладонью по лацкану пиджака. «Этот цвет называется Stone Grey. Серый, но с теплым отливом». «Болезненно», — затыкает меня подруга. «Ты нездоров. Тебе лучше поехать домой. Я сама позвоню Леону и попробую ускорить процесс». «Нет». «Нет?» — Вивен удивленно вскидывает свои идеально уложенные брови. «Я буду развлекаться». Возвращаю украденное и показательно опрокидываю остатки алкоголя в желудок, который от долгой пустоты начинает урчаще сокращаться. «Хочешь испортить вечер?» Не на шутку расходится Вив, сверкая злыми глазами. «Своим поведением ты подрываешь не только собственную репутацию, но и репутацию корпорации». «Репутацию?» — насмешливо фыркаю я. «Кто бы говорил? Эти суки только при Миллере шелковые. Но как думаешь, что происходит за его спиной? Есть предположение?» Ухмыльнувшись, склоняюсь к ее лицу. «Нет, я подскажу. Они обсуждают, что ты шлюшка, опробовавшая каждый член Нью-Йорка, недостойная быть женой нашего великого благодетеля». Вив бледнеет. А я не могу остановиться. Меня разрывают противоречивые эмоции. Хочется бить их всех. Хотя нет. Один пропустила. Ядовито скалюсь я. Мой. Но не отчаивайся, детка, у тебя еще есть время. Голова дергается вправо, а левая щека взрывается огнем. Растирая пальцами горящую кожу, принимаю четкий анфас и раздавливаю циничную усмешку. «Хороший удар, крошка!» «А пафоса-то сколько захлебнуться можно?» Вивиан яростно клацает зубами. «У меня нет ни малейшего понятия, какого хрена ты сегодня возводишь себя в культ дерьма. Но прямо сейчас я не хочу тебя видеть». Помпезно хлестнув мне по роже своим хвостом, подруга покидает мое приятное общество. Торчать в коридоре больше смысла нет. Возвращаюсь в гнездо хитросплетений и, прислонившись спиной к массивной колонне, скрещиваю ноги. Расслабленно скольжу взглядом по гостям, то и дело ловя заинтересованные встречные. Этих идиотов хоть в помоях утопи. Пока твой общественный статус активен, они так и будут заискивающе соблюдать этикет, находя тебе миллион жалких оправданий. Но что будет, когда все узнают правду? Останется хоть кто-то на моей стороне? Вив осталась бы, я уверен, но Миллер не позволит. Незначимо мажу по силуэтам, пытаясь найти отца и брата. Не то, все не то. Стоп. Откатываюсь обратно. Какого черта здесь делает Бейкер? Вопрос не лишен логики, но он быстро теряется на фоне ее облика. Сегодня Рио превзошла все мои ожидания. В коктейльном черном платье с глубокими разрезами на груди и ноге Бейкер уверенно отстукивает ритм тонкими шпильками, в которых мне необъяснимо видится орудие убийства моей и без того расшатанной нервной системы. Она сногсшибательна и до одержимости грешна. С кровавыми губами и чародейскими глазами, растушеванными черной подводкой. За Ариэль неизменно следует Мансури. Они останавливаются в дверной арке, драпированной черной органзой, и о чем-то переговариваются, после чего Лаи растворяется в толпе. А Рио, без интереса осмотрев гостей, задерживается взглядом на мне. Несколько секунд ее лицо остается безучастным. А потом на нем расцветает такая теплая улыбка, что мне приходится пару раз моргнуть, чтобы убедиться в отсутствии галлюцинаций. Чувство неотвратимости орёт откуда-то из-за кулис, пока манипуляторша Бейкер, использовавшая меня как одноразовый латексный намордник, продолжает убивать дистанцию между нами своими секси-туфлями. Не могу определиться, чего жажду больше. Поцеловать ее, оскорбить или упасть к ногам и молить о снисхождении. Если результат на ВИЧ подтвердится, Рио никогда меня не простит. На кой черт я поддался инстинктам? Где была моя голова? В заднице? Нет, блять. Она была между ее ног, между ее длинных, самых потрясных в мире ног. Зачем она пришла ко мне в каюту? Зачем? Ты кретин. Она все уже сказала. Ты ее спровоцировал. По всем фронтам облажался. А она нет? Она, сука, тоже виновата. Грешно прыгать в койку к бывшим. Злюсь. Так сильно, что щелкает в сведенной челюсти. На себя. На нее. Нет, только на себя. Сбавив скорость, Бейкер останавливается в шаге от меня и, взмахнув своими длинными ресницами, манерно откидывает прядь волос с плеча. До меня долетает знакомый запах ее тела, чуть приглушенный ненавязчивым парфюмом. «Рада вас видеть, мистер Мур». «Миссис Фелдман». По макушку, накрученной переживаниями, мчусь прикрыться развязной ухмылкой. «Ставлю лайк, выглядите восхитительно, как гарпия, вылезшая из тартара». Ариэль увлеченно склоняет голову на бок. «Если не ошибаюсь, эти существа служили богам. Точнее, наказывали тех, кто им не угождал. Гарпии грабили, похищали людей и морили их голодом». «Опасаетесь, что я украду вас, мистер Мур?» Выдыхает тихо, говорит неспешно, одним голосом нагоняя жара. «А вы можете?» «Если захочу». «Тогда прочту молитву, чтобы этого никогда не случилось». Уголки губ Бейкер насмешливо ползут вверх. «Ходите в церковь?» «Порой нужно изгонять из своего окружения нечисть. Довольно сложный процесс. Эти коварные твари вселяются в красивых девочек, мальчиков и долго прикидываются хорошими. Но хэппи-энда не будет. Сущность все равно возьмет свое». Вкрадчивый подтекст Ариэль обжигает легкие. «Ты осуждаешь прошлое, Рио. Но что будет, когда ты поймешь, каким я стал в настоящем?» «Ариэль!» К нам направляется Вивиан, поразительно искрясь неподдельной радостью. «Что происходит? Что я опять пропустил?» Бейкер, продуманная интриганкой королева антагонистов. По кодексу дружбы подруге подлежит плеваться в ее сторону. На что вижу я? Улыбки и объятия. Тискаются, как два щенка в рождественской корзине. Предательница и бывшая воодушевленно обсуждают ужин, который, оказывается, прошел 2 дня назад в поместье Миллер. На меня не обращают внимания, продолжая трепаться о мелочах. Блюдах, платьях, непонятных каталогах. Но когда Вив упоминает игрушку, которую привезла Бейкер и от которой Сиена пришла в неописуемый восторг, меня охватывает ревность. Эта малышка только моя. Пора занять места. Прекратив бесящий акт взаимной симпатии, Ариэль смотрит на свое запястье. Начало через 10 минут. Подруга бросает на меня долгий взгляд и, словно сжалившись, бесшумно шепчет губами. «Езжай домой». «Бегу, боюсь опоздать». Хотя вариант самый что ни на есть благоразумный и глядя на удаляющиеся спины девчонок, я действительно размышляю над вероятностью его исполнения. Сразу же после того, как увижу отца и брата. И я вижу. Сенатор Чарльз Лейквуд выходит на импровизированную сцену, обустроенную у высоких панорамных окон, выходящих в сад. В черном костюме и с политической улыбкой на губах он начинает свою церемониальную речь. Голос у него все такой же низкий, располагающий. Но я знаю, каким авторитарным и тяжелым он может быть. Как в то утро после Рождества. Я распинался перед отцом целый час, прежде чем он той самой безапелляционной интонацией вынес безоговорочный вердикт. Брат остался в Хартфорде, а пакет моих документов улетел на юридический, на который я всеми силами противился поступать. Что, кстати, не принесло результата. Юридически я бросил на втором курсе. Завоевал доверие декана и, благодаря его содействию, без временных потерь перевелся на коммуникации. Сенатор завершает свою речь незамысловатой шуткой и под инерционный смех гостей направляется к столу, за которым восседают знакомые личности. Харрисоны, коллеги из Сената с женами, Вивиан, Ариэль и еще одна гарпия, Розали, которую я не видел бы еще эпохи 3. Их беззаботные лица как чертов катализатор, замещающий благоразумный план одной безрассудной мыслью. Я ни за что не уйду из этого дома без салюта. Отдаю пустой стакан официанту и, попросив принести мне целую бутылку, добираюсь до очага денежного рассадника. «Добрый вечер!» — подхожу к отцу и под удивленный ах матери Криса выдираю из его рук бокал. «Присоединюсь к вам. Возражения есть?» «Нет? Вот и славно!» Осматриваюсь в поисках свободного стула и, выцепив его у соседнего стола, не теряю времени. Напевая веселенький мотив, тащу его за собой, противно царапая металлическими ножками пол. Бесценные 30 секунд, что я извратно мучаю слуховые рецепторы зрителей. В зале царит оглушительная тишина. Нагло вклиниваю свою ношу между Вив и Ариэль и, развалившись на стуле, картинно медленно пригубляю напиток. Долго смакую, изображая отъявленного сомелье, и, облизав губы, фальшиво гримасничаю. «А у тебя все еще хороший вкус, отец». Эмоции у всех разные, от неверия до конкретного шока. За исключением Харрисона. Мгновенно приободрившись, он чуть ли не подпрыгивает в ожидании предстоящего шоу. «Здравствуй, Эван». Чарльз Лейквуд невозмутим. Словно не я пренебрег всевозможными правилами, которые он вдалбливал мне в мозг с 5 лет. «А что так скупо? Не рад?» Не скрываю интереса, досконально рыщу по нему взглядом, удовлетворенно отмечая седину в волосах и десяток новых морщин. «Эван, милый, конечно, мы очень рады тебя видеть», — щебечет Розали. В отличие от заметно постаревшего отца, мачеха словно подо льдом в горах жила все эти годы. Не тороплюсь лицемерить в ответ. Я же сегодня весь такой правдивый. «Я не знала о вашем родстве», — увидев бледное лицо. «Наверное, из-за количества полученных впечатлений. Это тайна?» «Тайны нет, просто Эван решил добиться всего сам и не быть обязанным своим успехом моей фамилии». Сенатор мастерски обходит щепетильную тему и аккуратно кладет салфетку себе на колени. Решаю повторить его маневр с грацией и этикетом. Беру свою и с энтузиазмом трясу ее прямо над расставленными на столе блюдами. С упорством и любовью расправляю салфетку по ткани брюк. И, не воспользовавшись приборами, хватаю брускетту с некой блеклой херней, дрейфующей по поджаренной корочке багета. «Ну и дрянь!» — надкусив, кривлюсь и бросаю ее обратно на общую тарелку. Смачно сплевываю остатки еды на бумажный квадрат и оставляю пережеванную морскую гадость радовать глаз всех присутствующих. «А есть что нормальное пожрать?» Кристофер ржет. Вот за что я люблю Харрисона. Так это за его непосредственность и отсутствие страха перед порицанием общества. На остальных же смотреть больно. Поголовно сидят с лицом Марии Стюарт на эшафоте. Кроме сенатора и Ариэль. Эти двое, вероятно, соревнуются за место примера для оттачивания невозмутимости. «Вивиан, Александр прислал мне вежливый отказ, но я все же слегка огорчен его отсутствием. Неотложные дела». Отец делает вид, что ничего не происходит, вынуждая и прочих подражать своей выдержке. «Да, мистер Лейквуд, он улетел в Абу-Даби. Это касается предстоящего слияния». «Как скоро это произойдет? Поговаривают, ваши лабораторные умы готовят нечто грандиозное». Вивиан кидает в мою сторону настороженный взгляд, не понимая, почему эти вопросы летят ей, а не мне. Предположительно, до конца года, но Эван владеет информацией лучше. «Мое имя будто прокаженное. Сказали и молчат минуту, боясь, что их настигнет чума. Папочка не намерен повторять вопрос, а я не намерен отвечать. Все честно. Свесив локоть на спинку стула, я лениво болтыхаю виски на дне стакана. «Коммерческая тайна, господин сенатор!» Услышав мой комментарий, Вивиан обессиленно стискивает зубы и с такой силой втыкает вилку в креветку, словно она живая и готовится сбежать. Я же продолжаю представление. Избегая приборов, запихиваю в рот канапе. Жую, аж причмокивая от удовольствия. И, с аппетитом облизнув палец, еле удерживаюсь от отрыжки. «Божественно!» — заключаю я и обращаюсь к одному из друзей сенатора. «Угостите вас, мистер Доусон!» Тот настороженно замирает и, нервно потирая свои густые усы, измазанные липким соусом, бегает глазами-пуговками по моему лицу. Его согласие — формальность. Я все равно сделаю так, как хочу. А хочу я положить ему на тарелку канапе, обязательно задействовав свой слюнявый палец. Воодушевленно притворяю задуманное и жду, пока сожрет. А он не жрет. Спасибо, Эван. Мистер Доусон с беспокойством поглядывает на моего отца, который словно оглох и ослеп. Внезапно одновременно. И это поразительно. Потому что много лет назад меня прогнали с приема всего лишь из-за одного скромного чиха. Хотя сопли из моего носа, висящие гроздями на щеке мэра Хартфорда, смотрелись весьма нескромно. Помню, Рэм хохотал до рези в животе. Пришлось тащить ему таблетку. «Чарльз, Рэймонд присоединится к нам?» Этан Харрисон отважно спасает серьезность положения, искренне заинтересовав своим вопросом даже меня. Кажется, я видел его среди гостей. А я не видел. Я вообще не видел брата все 10 лет. Только раз по телевизору, когда он получал медаль. Этот момент я отматывал назад снова и снова, рассматривая каждую черточку родного человека. И очень гордился.